Глава 20. «Дочь, рассказывай». Заходит в комнату мама и прикрывает за собой дверь. «Что именно?» Стараюсь сделать вид, будто делаю уроки, а сама нон-стоп прокручиваю в голове жуткие события, случившиеся в школе. «На тебе лица нет». Слышу, как она опускается на мою кровать. «Ты это по затылку поняла?» Зачем-то язвлю и сразу мысленно себя одергиваю. «Тая», — говорит мама громче, — «повернись ко мне, пожалуйста». Ощущаю на затылке ее взгляд, но не могу сдвинуться с места. Во мне будто металлический прут, не дающий пошевелиться. «Дочь», — тяжело вздыхает родительница, — «посмотри на меня». «Мам, не нужно», — отвечаю глухо, зная, что если взгляну на нее, то рассыплюсь на мелкие кусочки, и тогда истерика неминуема. «Солнце, просто поделись со мной. Ты же знаешь, что можешь мне доверять». Делаю глубокий вдох и следом шумный выдох, отгоняя слезы, и после этого медленно поворачиваюсь. «Ну?» — смотрю на обеспокоенную маму, не в состоянии выдавить из себя ничего членораздельного. «Что случилось?» «Мам», — втягиваю воздух, — «мне просто там не нравится. Совсем не нравится. Абсолютно. Я хочу домой». Голос дрожит, но я беру себя в руки. «Всего пара дней прошла. Тебе нужно привыкнуть. Подружишься с кем-нибудь, и станет легче». «С кем подружусь, мам?» — вспыхиваю. «С напыщенными мажорами и мажорками, которые считают, что весь мир крутится вокруг них?» «Ты очень предвзято относишься к...» «И близко нет». Перебиваю, не собираясь слушать, как мама защищает этих сволочей. «Мам, ты слишком идеализируешь эту школу». «Если тебя обижают, нужно попросить Вадима, чтобы он поговорил с ними». «Кого?» Пытаюсь понять, не ослышалась ли. «Вадима? Ты сейчас серьезно? А что не так?» «Да он...» Хочу открыть маме глаза на ее потенциального пасынка, но вовремя сдерживаюсь. Все же она любит Кирилла, и мне не хочется вбивать между ними клин. «Вадим мне не друг. Фил старается сделать мой переход максимально мягким. Но я все равно не хочу там находиться. Это просто отвратительное место. Змеиное гнездо». «Дочь, всему нужно время. И чтобы привыкнуть к новому образу жизни тоже». «Это несправедливо», — выкрикиваю в сердцах. «Личную жизнь устраиваешь ты, а максимальные изменения происходят со мной. Для тебя ничего не изменилось, кроме места жительства. А я... Мне пришлось перекроить все. Дышать становится невыносимо. Глаза жжёт, и горячий воздух обжигает ноздри. Я смотрю на невидимую точку в пространстве и стараюсь не расплакаться. Пережитый ужас навсегда останется со мной. И ведь я не знаю, на что еще способны малолетние стервы. «Доченька». Мама поднимается на ноги и идет ко мне навстречу, желая обнять. «Но сейчас я не хочу ее прикосновений. Я вообще ничего не хочу. Кажется, что меня окружают враги. И как выжить в подобной обстановке, я не представляю». «Мам, не надо!» Уворачиваюсь от ее рук. «Просто оставь меня одну, хорошо?» Она замирает, а затем выпрямляется, не сводя с меня глаз. «Хорошо», — говорит спокойно, но я вижу, как она напрягается. «Но если захочешь поговорить, ты же знаешь, что можешь со мной поделиться любыми своими переживаниями». «Я знаю, мам», — обрываю этот неловкий разговор. «Просто сейчас не хочу. Мне это не нужно». «Понимаю», — кивает она. «Я люблю тебя, дочь». Она открывает дверь, кинув на меня задумчивый взгляд, и покидает комнату. Остаюсь в полном одиночестве и думаю о том, как вообще смогу перешагнуть порог этой отвратительной школы завтра. И единственная мысль, которая появляется, — это бежать. Я даже спускаюсь во двор, долго стою на крыльце и смотрю на огромные ворота, думая о том, как прошмыгнуть мимо, таким образом, чтобы остаться незамеченной. «И что ты там встала, как вкопанная?» Вздрагиваю от неожиданности. Перевожу взор в ту сторону, откуда раздается голос, и только теперь замечаю тень, сидящую на качелях между двумя туями. «Не твое дело». Грублю, совершенно не желая общаться с мерзавцем. Только не говори, что ты решила перемахнуть через забор. В его словах слышится усмешка. Повторюсь, но это не твое дело. Вперед! Качели приходят в движение. Мне вообще плевать на то, что ты сделаешь. Покачивается он, и через пару мгновений я вижу, как вспыхивает дисплей его телефона, подсвечивая лицо. Я же почему-то продолжаю стоять, не двигаясь. «Ты же знал?» — спрашиваю его. «Знал что?» — отвечает он, бегая глазами по ленте. «Что твои подружки сделали со мной?» Осознавая это, не испытываю к нему ничего, кроме отвращения. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Как же?» — усмехаюсь, чувствуя разлившуюся по рту горечь. «Я даже не удивлена. Зачем-то спускаюсь по ступеням и иду к качелям, останавливаясь всего в нескольких шагах от парня. Такого мерзавца, как ты, могут окружать лишь ему подобные». «Не помню, чтобы спрашивал твоего оценочного мнения в отношении себя и своих друзей», — говорит он, не поднимая на меня глаз. «Но когда-нибудь бумеранг вернется к вам, и тебе не понравится то, что он захватит на обратном пути». «А ты у нас философ?» Усмехается он и резко поднимается на ноги. «Да, потому что верю в справедливость. И ты не забывай, что каждый получает по заслугам». «Как же ты меня достала, муха!» Вадим подходит ко мне, останавливаясь на неприлично близком расстоянии. «Только и делаешь, что жужжишь, и никак от тебя не избавиться». «Так это ты надоумил своих подружек напугать меня, чтобы прогнать». Осознаю теперь с особой четкостью, что он мог иметь к этому прямое отношение. «Даже если и я, то что с того?» Сводный прячет смартфон в задний карман джинсов и засовывает руки в карманы. «Кто тебе поверит? Мое слово против твоего». «Фил все видел». «И?» «Не забывай, что несколько лет он был моим самым близким другом. Думаешь, он захочет рушить годы дружбы ради какой-то...» Осекается. «Какой-то? Ради какой?» Ненавижу, когда не договаривают. «Бесцветной и пресной...» «Продолжай», — в груди вспыхивает ярость. «Лохушки!» «Ты знаешь, это просто удивительно!» Чувствую, как горят щеки. «Ну?» Подталкивает он меня продолжать. «Что такой глубокий парень, как Лёша, дружит с таким поверхностным, эгоцентричным и самовлюбленным ублюдком?» «Мы друзья, а значит, у нас много общего», — отвечает он спокойно. «И мы не так сильно отличаемся друг от друга». «Дети!» — вздрагиваю, услышав Кирилла, внезапно выглянувшего в окно. «Вы чего в темноте на улице делаете?» «На звезды смотрим», — говорю, прежде чем задумываюсь о том, как это звучит. «А?» — задумчиво отвечает отец Вадима. «Ну тогда ладно». И скрывается в глубине дома. «Знаешь, по крайней мере, Фил никогда не станет воевать с девчонкой. И тем более такими методами», — отвечаю мерзавцу. «Я с тобой еще не воевал, муха», — наклоняется он чуть ближе. «Но все впереди». Задевает дыханием мои губы, а затем резко выпрямляется и уходит.